Глава 9. «Это что, тушенка?» — удивленно пробормотала Алиса, принюхиваясь к содержимому жестяной банки, которую она несколько секунд назад взяла со стеллажа. От привычной консервы эту банку отличало только наличие закручивающейся крышки по контуру, залитой чем-то похожим на воск. «Конечно, это не мое дело», — поморщился хозяин лавки, в которую их с Петей приволок Архип. «Но ты уверен, что хочешь тащить этот карнавал за стену? С таким желанием совать свой нос в непонятные банки это может закончиться весьма плохо». Сочувствующий взгляд, брошенный на Алису, дал понять Полозову-младшему, что как минимум продавец весьма недоволен тем, что она только что сделала. Еще Петя понял, что Архипа здесь прекрасно знали, причем настолько, что позволяли задавать авантюристу подобные вопросы, на которые он реагировал весьма сдержанно, позволяя такую вольность. «Увы, придется», — покачал головой Архип, тяжело вздохнув. «Алиса, дорогая, можно тебя попросить об одной услуге?» Дождавшись настороженного кивка девушки, мужчина продолжил. «Пожалуйста, прежде чем сделать что-то непонятное, с чем ты не знакома, настоятельно прошу поинтересоваться, можно ли это делать. Хорошо? Отвечая на твой вопрос, да, это тушенка. То, что она с закручивающейся крышкой, означает, что этот продукт длительного хранения. Очень, я бы сказал, длительного хранения». С наложенными чарами на сохранность. Вот только у этого продукта есть одна интересная особенность. После разгерметизации это нужно употребить в течение часа, поскольку по истечении этого времени он станет непригодным для еды. Я прекрасно знаю, что ты девочка осторожная и ни за что не стала бы вскрывать непонятные банки без веской на то причины. Поэтому спешу все на то, что мы просто не успели позавтракать. Так что у тебя есть час. Саша... С невозмутимым лицом обратился он к лавочнику. «Дай, пожалуйста, девочке ложку. Не руками же она будет кушать». Глядя на медленно пунцовеющую Алису и торговца, еле сдерживающего смех, Полозов, не выдержав, расхохотался. Смех стал неконтролируемым, когда девушка попыталась закрыть банку, но добилась лишь того, что крышка отказалась закручиваться по резьбе, намертво заклинившись на злополучной банке. «Она пока не хочет», — сдержанно заметил Архип. «Но ложку все равно дай, вдруг передумает». Как Петя узнал позднее, продукты подобной консервации пользовались огромным спросом у авантюристов. Вернее, являлись тем, без чего за стену не сунется ни одна уважающая себя группа. Неприхотливые в хранении, такие консервы являлись основой питания во время походов. Способная выдерживать аномальные перепады температуры из-за специфической упаковки еда могла храниться десятилетиями, а наложенный на упаковку магический конструкт никак не конфликтовал с магической средой мертвого. Проще говоря, такой паёк был настолько безопасен, насколько скоропортящийся после его вскрытия. Все из-за той же магии, так сказать, побочное действие за сохранность. Вообще, Полозов-младший за полтора часа хождения по различным лавкам и лоткам узнал о мертвом и авантюристах больше, чем за всю жизнь. В этой части города было немноголюдно, но этому было объяснение. Товары, представленные местными торговцами, имели спрос в основном у авантюристов, поэтому случайный покупатель мог забрести сюда лишь по ошибке или за строго определенными вещами. Наблюдая за деловитым Архипом, маршрут которого был точным и безошибочным, как и длинный список требуемых для похода вещей, озвучиваемый торговцам, Петя проникался неподдельным уважением к этому мужчине. Было видно, что Архип проделывает это даже не первую сотню раз, поскольку в некоторых лавках он даже не раскрывал рта, получая требуемое. Всевозможные свертки, тюбики, валики бинтов, спрессованные, пахнущие лекарственными травами брикеты различного размера, которыми авантюрист щедро закупился в алхимическом магазинчике, вызвало у парня невольную мысль, что этого количества целительских ингредиентов вполне бы хватило на целый полк жандармов, и то, если они ввяжутся в ожесточенную схватку с превосходящими силами противника. Вопросов, понятное дело, Полозов не задавал, полностью доверившись опыту и знаниям Архипа. Помимо пайков и лекарств, их троица почти целый час проторчала в магазинчике, где Архип, только по ему понятным признакам, подбирал Алисе и Пете экипировку. Всю полностью, невзирая на вялые протесты молодых людей. То, что было надето на них в данный момент, авантюрист решительно забраковал, заявив, что в подобном тряпье только по рынку шататься. И то не факт, что оно не развалится в ближайшее время, уж слишком выглядело хлипко и ненадежно. Два крепких коричневых рюкзака из плотной грубой кожи, натянутых на хитро складывающийся практически в плоское состояние металлический каркас, широкие пояса с множеством кармашков, разгрузочная система ремней, к которой рюкзаки дополнительно крепились карабинами, были только началом одежной эпопеи. Промелькнула мысль, что фиксация увесистого рюкзака к разгрузке — довольно глупое решение, поскольку возникают такие ситуации, когда нужно сбросить с себя весь груз в угоду маневренности, но со своим мнением Петя решил не лезть. Глупо спорить с многолетним опытом авантюристов, которые в этих делах наверняка съели не одну собаку. В дополнение к ранцам, Архип приобрел им с девушкой две пары кожаных ботинок с высокой шнуровкой. Разумеется, Петр уже встречал подобный фасон, но он даже в сравнении не шел с этим. Легкие, практически невесомые, удобные, при этом достаточно крепкие, прочно фиксирующие голеностоп и исключающие даже вероятность случайного вывиха ноги. Полозову они пришлись по душе. Да, в таких не пощеголяешь по городу, не продефилируешь на приеме, но вот для ночного образа жизни, который вел парень, обувка подходила просто идеально. Для себя Петр решил, что когда будет возвращаться в Светлореченск, обязательно возьмет себе 2-3 пары про запас. Непонятно только, когда я смогу вернуться домой, с грустью подумалось парню. Интересно, как там дядя с тетей? Что именно им сказал князь и как объяснил его загадочное исчезновение? А колледж? Мотнув головой, будто это могло отогнать его мрачные мысли, Петя попытался сосредоточиться на мерном говоре Архипа, который в данный момент объяснял, как именно должна сидеть экипировка. Обуви и ее примерки авантюрист посвятил едва ли не больше времени, чем подбору остальной одежды, что уже несколько раз вызвало недовольное бурчание Алисы, которая готова была сдаться уже на четвертой примеренной паре. Но Архип был неумолим, заставляя их раз за разом перематывать жутко неудобные портянки и мерить следующую пару. В список общих покупок также вошли по два кинжала, один из которых был больше похож на короткий меч, и две фляги емкостью примерно по паре литров. Что примечательно, флаги были выполнены из толстого стекла, только обтянутые грубой материей песчаного цвета с нашитыми креплениями под поясной ремень. На скептическое выражение лица Пети лысый продавец флегматично бросил, что если Полозову удастся их разбить, он тотчас выдаст новые бесплатно, сверху покрыв стоимость испорченных. Да, искушение попробовать тут же возникло, но насмешливый взгляд Архипа заставил Петю отказаться от этой идеи. Что-то подсказывало парню, что и без этих фляг выставить себя на посмешище поводов найдется в достатке. Остальную мелочевку типа спичек, ложек с вилками, шила, компасов, зачем-то маленьких блокнотов с вечными перьями. Полозов уже не считал, поскольку уже всерьез прикидывал, как все это барахло утрамбовывать в рюкзак, а потом еще и тащить в походе. «Как тащить? Да молча и с энтузиазмом», — пожал плечами Архип на вопрос парня. «Хочешь вернуться из-за стены, потащишь как миленький. Еще и радостно подпрыгивать будешь. Нет, конечно, ты можешь пренебречь моими мудрыми бесплатными советами и собраться по-своему. Тут как знаешь. Вот только девчонку я с тобой не отпущу. Решил угробить себя, справляйся, пожалуйста, сам. Ее впутывать в свой идиотизм я не позволю, как и меня», — веско добавил он. Полозову-младшему оставалось только тяжело вздохнуть, сдержав рвущуюся с языка колкость. Архип был, конечно, прав, но вот его менторский язвительный тон начал порядком раздражать. На постоялый двор Лады они попали, бездарно пропустив не только обед, но и полдник, уставшие, голодные и навьюченные, словно караванные мулы. На вопрос, почему нельзя было это все отправить кэбом, а самим вернуться налегке, Архип снова одарил его насмешливой улыбкой. «За стеной пара кэба не ездят», — фыркнул авантюрист, видимо, специально исковеркав последнее слово. «Все только ножками и ручками. И накрепко запомни, Петр», — кашлянул он. «К тому, с чем собираешься идти за стену, никто, кроме тебя, подходить не должен. Твоя экипировка — залог твоего выживания. Никто это значит, что ни я, ни Алиса твоего баула даже касаться не должны. Даже твои дражайшие родители. Вот как только ты это правило усвоишь, можешь дышать ровнее. Объяснять почему или сам догадаешься». «Не нужно объяснять», — нервно дернул Петя уголком рта. «Это и так понятно. Нужно рассчитывать только на себя и свои силы. Попутчики бывают разные, цели тоже у всех разные. Ты это имел в виду?» «Молодец», — расщедрился авантюрист на скупую похвалу. «Может, ты и не так безнадежен». «Ты даже не представляешь, насколько я не безнадежен», — рассерженно подумал Полозов. «Тебе бы хоть на один мой заказ, я бы глянул, на что ты способен». «Ты только не считаешь, что любая группа, которая выбралась за стену, превращается в скопище недоверчивых озлобленных пессимистов? Вовсе нет», — миролюбиво заметил Архип. «Мы авантюристы. Для того так тщательно и подбираем состав родной своей группы, чтобы в случае чего каждый из нас мог прикрыть спину друг другу. Иногда такой подбор происходит годами. Но, как показывает опыт, найти хороших товарищей — это целая проблема. Каждый, понимаешь, со своим характером, целями и тараканами в голове. Я тебе столько случаев и примеров могу привести, как там предавали, подставляли даже самые проверенные и надежные. Слушать устанешь с открытым ртом. Просто поверь мне на слово. Разумеется, в первые выходы слушаться нужно только меня, причем безоговорочно и неукоснительно. А вот на будущее со своими друзьями...» — выплюнул он слово. «Учти. Все, что ты делаешь только для себя и ради себя. А потом, если есть возможность, уже можешь помочь товарищу. И никак иначе. Иначе сдохнешь, как это зачастую и бывает». С этим Полозов тоже был полностью согласен. Великодушие, всепрощение и ненужный альтруизм из него каленым железом выжгла вторая базарка, а то, что оставалось, было безжалостно растоптано в пыль родовым даром парня, который оказал существенное влияние на формирование его характера. «Не верь никому. Если страшно, все равно не отступай. Страх только увеличит твои шансы на успех». Подобных фраз от Тумана он слышал множество, но только спустя время понял их истинное значение. Вот и сейчас, осознавая правоту Архипа, парень изо всех сил пытался перестроиться на новый лад. Лад, где все было еще жестче, чем в теплом, уютном Светлореченске. «Надеюсь, на сегодня это все», — облегченно выдохнул Полозов, сбросив с плеч покупки на пороге арендованного домика. Больше всего ему сейчас хотелось растянуться на кровати, снять обувь и дать отдых натруженным ногам. «Даже не думай», — нахмурился Архип. «Или вы без оружия за стену намылились?» Алиса издала сдавленный стон, выражающий всю глубину ее отношения к подобным прогулкам, но авантюриста это никак не убедило. Оставив все накопленное в домике, им снова пришлось отправиться в город. Разумеется, Петя не удержался от того и незаметно прицепил нужные конструкты на двери и окна. Если кто-то в их отсутствие попытается проникнуть в помещение, Пете тотчас станет это известно. А вот незваному гостю предстоят весьма непростые несколько десятков минут. На этот раз Архип не стал изматывать пешими прогулками и поймал паракэп, который после получасовой езды по улицам Мертвого вывез их на самую окраину города. «Это, наверное, ближайшая оружейная лавка?» Все же не удержался Полозов от едкого комментария. «Ближе ничего нельзя было найти?» «Это лучшая лавка», — отчеканил Архип, расплачиваясь с возницей. «Если доплачу, подождешь?» «Нет, спасибо, господа хорошие», — испуганно открестился возница. «Дальше как-нибудь сами не обессудьте». Проводив задумчивым взглядом удаляющийся транспорт, Архип сердито пробормотал под нос что-то нелицеприятное в адрес перепуганного возницы, после чего, махнув рукой, зашагал в сторону виднеющегося вдалеке дома. Переглянувшись с Алисой, Пете ничего другого не оставалось, как отправиться следом, но паралич на кончиках пальцев парень все же сформировал. Дом ничем не выделялся от остальных, виденных в Мертвом, кроме одной детали. Он был без забора, что для этого города являлось нонсенсом. Грунтовая дорога плавно переходила в брусчатку, по обеим сторонам которой раскинулся коротко стриженный газон, упирающийся прямо в фасад довольно крепкого дома, с узкими окнами, больше напоминающими бойницы. Уверенно ступив на вымощенную шершавым камнем дорожку, ведущую к крыльцу, Архип обратился к спутникам. «Предупреждаю сразу, молодые люди. Те, кто здесь проживает, шуток не понимает. Поэтому советую оставить все свое недовольство и искрометный юмор прямо здесь. Каждое неосторожное слово может быть расценено как оскорбление хозяев, так что внимательно следите за тем, что говорите. Это понятно?» «А кто здесь живет?» — насторожился Полозов, ощутив, как по спине пробежал табун мурашек. Нет, он не боялся, но очень не любил ситуации, в которых присутствуют неизвестные переменные. «Те, с кем никогда не стоит нечестно вести дела». Потянувшись к дверному молотку, Архип отстучал нехитрый шифр. «Три коротких, длинный, четыре коротких». Дверь распахнулась практически в тот же миг, а Петя еле сдержал удивленный возглас. «Мир вашему дому, Хольми!» Авантюрист уважительно поклонился встречающему. «Найдется ли время у почтенного Бранда, чтобы принять нас?» «И тебе здравствовать, Архип!» Добродушно пробасил огромный мужик в выбеленной просторной рубахе, подпоясанной широким кожаным ремнем с металлическими заклепками. «Бранд всегда рад встречать нашего друга под своей крышей. Кто это с тобой?» «Это дети моего старого друга, да будет всегда полон его кубок на пиршестве небесных воинов. Взял под свое крыло и несу ответственность за них и их слова». Серьезный настрой Архипа передался и молодым людям, которые невольно подобрались под испытывающим взглядом стальных глаз одного из хозяев дома. «Учу уму-разуму». «Добро, Архип, я тебя услышал», — кивнул мужик. «Будьте гостями в нашем доме». Хольми отступил в сторону, приглашая войти. Теперь все стало на свои места. Подобравшийся Полозов незаметно сканировал обстановку обычным зрением. Заигрывать здесь с магией он не решился. Кто знает, может, у них есть квалифицированный маг, который воспримет его действия как враждебные. Северяне, значит. Архип прав, с этими шутки действительно могут плохо закончиться. Вернее, они в любом случае закончатся плохо, поскольку юмор у этих ребят довольно своеобразный. Когда-то одним из первых заказов Пете выпало устранение одного из сынов Северного Ветра. И хоть Туман предупреждал его и призывал отнестись к делу со всей серьезностью, Полозов решил, что щуплый старичок, которого можно было перешибить соплей, не представляет никакой опасности. Как же он ошибался? В тот раз недооценка противника чуть не привела к гибели парня, поскольку чертов старик оказался квалифицированным магом, который помимо классической школы как-то вплетал в свои конструкты пакостные северные руны, которым Полозов ничего не мог противопоставить. Если бы не Туман, который натаскивал парня, спасибо ему за науку, Петя сейчас бы об этом не рассуждал. Последним замечанием, отучившим парня больше никогда не недооценивать противника, стала реплика Тумана, что если бы Пете попался не этот недоучка, а истинный северянин, он был бы мертв. «Рад видеть тебя в своем доме», — вкрадчивый голос, принадлежавший белому, как лунь, старику, раздался неожиданно, а тусклые колючие глаза на миг задержались на Петином лице. «Был ли легок твой путь, Архип?» Как и Хольми, хозяин дома был облачен в рубаху и просторные полотняные штаны, но в отличие от встретившего их, на плечах еще крепкого старика был небрежно наброшен короткий плащ, подбитый белоснежным мехом. «И не жарко же?» — промелькнула мысль у Полозова. «Скорее всего, это статусная вещь, как шпага, без которой любой уважающий себя аристократ не вправе появляться в общественных местах». Обращаясь к авантюристу, старик, а по всей видимости, это и был тот самый Бранд, не сводил взгляда с Пети. «Спасибо, Бранд!» В этот раз поклон Архипа был ниже, чем тот, которым он уважал Хольми. «Все в руках богов, мы лишь их дети». «Это хорошо», — старик задумчиво пожевал кончик уса. «А кто этот юноша, который стоит рядом с тобой?» «Меня зовут Петр», — уважительно произнес Полозов. «А скажи-ка мне, Петр», — испытывающий взгляд старика невольно начал давить. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет», — разговор переставал нравиться парню. «Не знаю». «В моих краях, таких как я...» «Называют зреющей тонкую нить между жизнью и небесными чертогами», — усмехнулся Бранд. «Слышал когда-нибудь?» «Нет». «Мой сын Хольми», — старик указал на северянина, сложившего руки на могучей груди. «Славный воин, на счету которого множество побед, а точнее 63. Я вижу нить каждого из тех, которых он собственноручно отправил на тот свет». «Из них 12 из нашего народа». Проклятие. Петя моментально понял, что сейчас последует, поэтому резким вдохом вобрал в энергетический каркас столько разлитой в воздух силы, что энергетическое тело парня вот-вот было готово лопнуть от перенапряжения. «Чертов старик, но почему сейчас? Что ты вообще здесь забыл? Вы же из своих фьордов даже носа не кажете». Хольми, видимо, интуитивно почувствовал, что происходит что-то явно не по протоколу, поскольку руки с груди тут же убрал, придвинувшись ближе к Бранду, будто собираясь защитить от неведомой опасности. «Я не буду озвучивать количество чужих нитей, дрожащих на твоей ауре, Петр», Голос старика похолодел. «Спрошу лишь об одной. Кто это был?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Петя был готов обрушиться на него смертельным вихрем, превратив все вокруг в пепел, но его останавливали лишь Алиса и Архип, могущие случайно попасть под раздачу. «Хорошо», — степенно кивнул Бранд. «Спрошу по-другому. Кем был тот северянин, которого ты убил настолько зверским способом, что его нить до сих пор дрожит от переполнявшего его тогда ужаса? И за что ты так с ним поступил?» Во взгляде Архипа, обращенном на парня, было столько изумления, сколько и неверия, смешанного с испугом. «Почтенный Бранд», — выдавил из себя Архип, — «не хочу подвергать сомнению ваши способности, но есть шанс, что вы все же ошиблись. Этот юноша...» «Ошибся?» — весело оскалился старик, перебив авантюриста. «Если бы ты видел сейчас то, что вижу я, ты бы никогда не стал учить его уму-разуму. Он сам тебя научит». «Ну, раз так...» — Петя выпустил наружу зримое воплощение конструктов, щедро плеснув в них силы. «Тогда не вижу смысла расшаркиваться». Глаза парня вспыхнули магическим пламенем. «Того, кого я отправил на тот свет, я бы с удовольствием отправил еще не один раз, Бранд. И ни ты, ни кто другой не вправе мне за него предъявлять. Это была схватка один на один», — угрожающе прорычал Полозов. «Было бы по-другому, я бы и говорить с тобой не стал». Похоже, при всех талантах старика видеть скрытое, он не смог узреть отголоски магии. И сейчас, поняв, что перед ним тоже маг, старик подобрался. «Имя! Просто назови имя!» «Сигвальд», — процедил Петя. «Себя он звал Коготь Фенрира. Редкостный ублюдок был. Знал такого?» «Знал». По ошеломленному взгляду Бранда Полозов понял, что старик слышал это имя. «Вот как!» — вздохнул Бранд, крепко задумавшись. «Что ж, это меняет дело. Сигвальд, Хольме, сынок, даже и не думай, просто поверь мне. Не стоит». Петя с удивлением увидел вороненое лезвие кинжала, которое каким-то неизвестным способом оказалось у северянина в руках, хотя парень мог поклясться, что полсекунды назад его не было. А еще напитанный силой энергетический каркас Хольме. «Да он тоже маг», — запоздало понял Полозов. «Да кто вы вообще такие, мужики?» «Я сказал не сметь!» — лязгнул сталью голос Бранда. «Ты ему не противник, если на то пошло!» «Отец!» Глаза Хольме вспыхнули было гневом, но северянин сдержался. В следующее мгновение после следующих слов Бранда гнев медленно сменился изумлением. «Пётр, позволь предложить тебе нашу дружбу!» Старик протянул Полозову руки, не обращая внимания на до сих пор пылающие конструкты. «Прошу тебя сегодня быть гостем в нашем доме!»